Магистрали не для нас, самолеты не для нас, музыка не для нас, небо не для нас, сказки не о нас. Город состоит.